«А почему же чудовище не убило и вас?» — спросила девочка с круглым прыщавым лицом. «Я сама долго думала об этом, и хотя я никогда уже наверняка не узнаю, почему осталась тогда в живых, мне кажется, что чудовище помиловало меня просто для того, чтобы я смогла о нем рассказать. Может быть, оно не хотело, чтобы люди стали искать еще одного, Гесса Гаучера, и вешать на него преступления, которых он не совершал. Знаете, судя по всему, — заметил нервный седой мужчина, — вы относитесь к этому упырю с большим уважением. — А давайте осмотрим чердак, — предложил ехидный круглощекий мальчик. — Я никого не вожу туда, — ответила Мэгги. — Я всегда держу его на замке. — Ну, тогда откройте нам детскую, — насупился он. — Ее я тоже никому не показываю. Неужели у вас нет больше никаких других восковых фигур? Он недоверчиво прищурился. — Своих близких я не стала изображать, — ответила Мэгги. — Это было бы слишком тяжело для меня. Нахмурив брови, круглощекий мальчик окинул взглядом остальных посетителей, ища среди них недовольных экскурсоводом. — Ну, хорошо, — продолжил он. — А как насчет тех двух парней? Они ведь не были вашими родственниками. — Те два парня, о которых говорит нам молодой человек, — Мэгги обратилась ко всем присутствующим, — это Том Бегли и Ларри Мейвуд. Она закрыла чердачную лестницу и повела гостей назад, к своей спальне. Тому и Ларри было тогда по 12 лет, и я хорошо их знала. Они часто приходили сюда на экскурсии и знали о доме чудовищ гораздо больше своих сверстников. Одному Богу известно, зачем им понадобилось залезать сюда ночью. Они ведь были не такими глупыми, как эти Зиглеры, и прекрасно понимали, что можно здесь получить. Тем не менее, однажды вечером они пробрались в дом. Это было в 51-м году. Внутри они находились довольно долго. Рыскали по всем комнатам, даже пытались открыть двери детской чердака, но не смогли. Они обследовали как раз эту комнату, когда появилось чудовище. Сперва оно набросилось на маленького Тома Бегли, а Ларри Мейвуд в это время отбежал к окну. Мэгги отодвинула в сторону еще одну ширму, которая отгораживала окно и часть комнаты перед ним. Некоторые из посетителей в ужасе ахнули и отпрянули назад. Девочка с прыщавым лицом отвернулась и зажала рот рукой. Какая-то женщина с отвращением пробормотала: «О, какая мерзость!» Восковая фигура Ларри стояла у окна. Судя по позе, он судорожно пытался открыть раму, а взгляд его был устремлен на изувеченное тело друга, распростертое перед ним на полу. На него же смотрели сейчас и все собравшиеся в комнате. Одежда на убитом была разорвана в клочья и надежно прикрывала только ягодицы. Вся спина была покрыта глубокими ранами. Оторванная голова лежала лицом вверх, на расстоянии полуфута от окровавленной шеи. Глаза были широко открыты, а на губах застыла гримаса ужаса. Оставив своего друга на милость чудовища, Ларри Мейвуд спасся бегством через... Я Ларри Мейвуд! Громко, но хрипло выкрикнул вдруг мужчина с седой головой. Вы все лжете. Томми был тогда уже мертв. Он был мертв еще до того, как я выпрыгнул из окна. Я сам видел, как чудовище оторвало ему голову. Я не такой трус, чтобы бросить друга, если его можно еще было спасти. Сэнди сильно сжал руку Донны. Кто-то из детей начал плакать. Это все гнусная клевета! Продолжал яростно кричать мужчина. Это наглая ложь! И вдруг, резко повернувшись, он быстро вышел из комнаты. Его друг из кафе тут же последовал за ним. Все, с меня хватит. Я уже сыта этим по горло, прошептала Донна. Во рту у нее пересохло. Я тоже, тихо ответил Сэнди. На этом, леди и джентльмены, наша утренняя экскурсия заканчивается, невозмутимо проговорила Мэгги и вышла из комнаты. А вслед за ней последовали все посетители. На первом этаже есть магазин сувениров, где вы можете приобрести красочные буклеты с видами нашего музея. Там же можно приобрести цветные слайды дома, включая страшные сцены убийств. У меня имеются также и майки с изображением дома чудовищ, наклейки на автомобильные бамперы и другие интересные вещицы. Сцена убийств Зиглеров будет готова весной будущего года. Обязательно посмотрите ее!